Глава 27. Слабый хватается за пистолет. Бежать было поздно. Краб наверняка засекли, и Лобанов принял единственно верное решение — идти на сближение с американской субмариной и первым начать переговоры. Канзас, а это был именно он, медленно двинулся в зал, сияя прожекторами, и начал тормозить. Остановился он, не доплыв до краба, всего 50 метров. «Связь!» — скомандовал Лобанов сам себе, начиная мигать прожектором в ритме азбуки Морзе. Бытиплав заметили. Прожектор лодки ударил по аппарату весомой оплеухой. Мигнул. Лобанов начал вызывать чужую субмарину, меняя диапазон частот гидроакустической рации. В динамиках кабины родился хрип, стоны металла. Скрежет сменился человеческим голосом. «Кто говорит?» «Капитан спасательного шлюпа Краб Лобанов», — ответил Максим по-английски. Добавил для пущей значимости: «Морфлот России». «Какого дьявола вы здесь делаете?» — рявкнул динамик. «Представьтесь, пожалуйста», — вежливо попросил Лобанов, хотя его так и подмывало ответить в том же тоне. «А вы какого черта здесь делаете?» «Капитан первого ранга Юрий Маликов», — ответили ему. «Военно-морской флот Соединенных Штатов, немедленно убирайтесь отсюда. Вы находитесь на территории, принадлежащей США». «Полегче, мистер Маликов», — с иронией проговорил Лобанов. «Во-первых, мы появились в данном районе на данном объекте первыми. Во-вторых, вы, очевидно, понятия не имеете, где находитесь. Так что давайте оставим тон тюремного надзирателя и обсудим наше положение спокойно. Хочу предупредить также, наш бытиплав на данном объекте не один». «Что вы хотите сказать?» «Здесь же, в другом зале, находится российская подводная лодка «Десна», попавшая тем же путем, что и ваш «Канзас». Прошу это учитывать». Маликов молчал больше минуты. «Где мы находимся?» «Предположительно, на базе глубинной океанской цивилизации». Маликов фыркнул. «Бред!» «В таком случае вопрос. Кто атаковал вашу субмарину и доставил в эту пещеру на дне океана?» «Селевой поток». «А вот это и в самом деле бред». «Лодка получила мощный гидроудар, после которого перестали работать все ваши электронные системы, так? Мы нашли «Канзас», стоящим на дне одного из залов, совершенно беспомощным. Так вот, гигантский объект, похожий на кальмара, утащил вас в пещерный ангар, где мы обнаружили 20 старых субмарин и надводных кораблей. Судя по всему, их экипажи давно мертвы. Так что вам повезло, что вы остались живы и смогли запустить генераторы». Маликов замолчал на 2 минуты, откашлялся. «Вы пробовали выбраться?» «Обследовали 2 зала, выходов не нашли». «Можно пробить стену этой пещеры торпедами?» «Этого нельзя делать ни в коем случае. Здесь сейчас работают наши водолазы, изучают светящийся объект за нашей спиной. Во-вторых, охрана базы реагирует на любое действие, угрожающее их мироустройству. Я даже не представляю, что произойдет. У старогеев не только квакеры на вооружении, но и аппаратура нейтрализации электроники, наподобие наших комплексов РЭП». «Мы защищены». «Что-то вам не сильно помогла ваша защита, раз «Канзас» оказался в пещере». «Кто такие старогеи?» «Так мы назвали подводных обитателей». «Дельфины? Кальмары?» «Скорее всего, ни то, ни другое. Но это отдельный разговор». «И все же мы попробуем освободиться. Отзовите своих водолазов и убирайтесь отсюда». «Угу, сейчас», — пробурчал Пинчук. «Только зубы почистим». «Если вы начнете стрелять, сюда ворвется струя воды под давлением в 1000 атмосфер. Она все разрушит. Будут уничтожены не только артефакты, но и подводные лодки». «Да и преисподние с ними. Сами же утверждаете, что их экипажи мертвы. Убирайтесь с дороги». «Боюсь, очень скоро вы пожалеете о своем решении». «Шит, это наши проблемы». «Хрен с ними, командир», — бросил Пинчук в сердцах. «Пусть делают, что хотят. Надо предупредить Брайдера». «Сначала надо как-то выручить нашу пару». «Я надену костюм и пойду им навстречу», — торопливо предложил Шторкин. «Ты прошел водолазную подготовку?» «Спецкурс подводного диверсанта». «Ладно, посмотрим». Лобанов дал крен, направляя бытиплав в обход американской субмарины. «А если они и в самом деле пальнут по стене пещеры?» — поинтересовался Комов. «Этого нельзя допустить», — воскликнул лейтенант. «К сожалению, нам нечем им пригрозить». «Брайдер что-нибудь придумает», — сказал Комов. «Пока мы доберемся до Десны, пиндосы уже начнут стрелять. Не сумасшедшие же они, в конце концов». В это время «Канзас», длинная металлическая сигара диаметром 8 метров, полная скрытой угрозы, медленно двинулся вглубь зала, минуя конус, остановился в сотни метров от стены зала, по которой изредка пробегали цепочки тусклых желтых огоньков. «Они все-таки решили стрелять!» Лобанов процедил сквозь зубы проклятие, развернул батиплав и подвесил его перед носом «Канзаса». «Капитан Маликов, еще раз предупреждаю!» «Идите к черту!» — лаконично ответил командир лодки. «Мы не собираемся торчать здесь в качестве экспоната музея. Даю 5 минут и начинаю атаку». «Мы не уйдем». «В таком случае обойдемся без вашего согласия. Отсчет пошел». Пинчук постучал себя пальцем по лбу. «У них у всех комплекс неполноценности». Шторкин взялся за автомат, будто мог этим пресечь намерение капитана «Канзаса». Лобанов оскалился, представляя, как субмарину насквозь прошивает торпеда. «Придется отступить. Эти шизофреники не остановятся». Краб сдал назад к конусу. Шторкин начал вызывать Вербова, надсаживаясь так, будто от этого зависело, услышит его полковник или нет. Какое-то движение зародилось в фиолетовом мраке в глубине зала. Лобанову показалось, что в воду выпустили стаи ворон. Но это были не вороны. К субмарине метнулось, разворачиваясь струями крыльями, скопище осьминогов. Может быть, экипаж американской лодки и заметил необычную стаю. Однако продолжил делать то, что собирался делать. «Канзас», развернувшись носом к наклонной стене зала, выстрелил торпедой. Но она не успела достичь стены. Все скопление осьминогов разом облепило корпус субмарины, а также саму торпеду. Засверкали голубые молнии, объединяя осьминогов в единую ажурную сеть. Лодка на пару мгновений оделась в сеть из молний, стала прозрачной, как показалось свидетелям процесса, и погасла, превращаясь в неподвижную массивную металлическую болванку, начавшую опускаться на дно пещеры. Торпеда, облепленная щупальцами трех осьминогов, потеряла скорость и тоже стала тонуть, увлекаемая гигантскими созданиями. Она так и не взорвалась. «Опупеть!» — тонким голосом произнес Пинчук. «Я сплю». Лобанов не ответил, заставляя батиплав отступать все дальше от места столкновения защитников музея с подлодкой. В голове стучало. «Не обращайте на нас внимания. Мы мирные люди, никому не хотим зла». Два осьминога оторвались от общей сети, опутавшей «Канзас». Бросились было за российским аппаратом, но через несколько секунд повернули обратно, словно убедившись в безопасности намерений экипажа. Снова сверкнули голубые молнии, объединявшие стадо осьминогов в единый невод. «Канзас» сдвинулся с места и поплыл в глубине зала, поддерживаемый осьминогами, постепенно растворяясь в темноте. «Они нейтрализовали систему управления лодки», — прошептал Комов. «Боюсь, не только управление», — сказал Лобанов, расслабляясь. «Если учесть, что в музее так и остались стоять захваченные старогеями лодки, их экипажи погибли». «Так им и надо», — буркнул Пинчук. «Кому?» «Пиндосам. Пусть не размахивают кулаками. Везде пытаются взять нахрапом». Последние светлые, более темные пятнышки, олицетворяющие отдельных особей стаи осьминогов, окончательно пропали в глубине зала. «Интересно, куда они ее понесли?» Лобанов не ответил, остановив батиплав. «Возвращаемся?» С надеждой посмотрел на него Шторкин. Максим оглянулся на молчавшего Шпачкова. «Виктор Степанович, почему эти твари не напали на нас?» «По-моему, вы уже отвечали на этот вопрос». «Боятся?» — хмыкнул Пинчук. «Вряд ли. Пара-тройка осьминогов может легко повредить батискаф. Уверен, что каким-то образом старогеи чуют, имеем ли мы оружие или нет, и хотим ли его использовать». «У нас есть оружие», — поднял автомат Шторкин. «Вряд ли оно представляет для них серьезную угрозу. Вот торпеда — это опасная штуковина». Лобанов кивнул, раздумывая над проблемой возвращения Дениса и Богушанской. Вопрос он задал не для того, чтобы получить ответ, а для успокоения экипажа. Нервы у всех были натянуты, как струны. «Возвращаемся, парни!» Краб сделал круг, направляясь обратно к конусу. Однако никого возле необычного сооружения видно не было. Прошло 2 часа, но Денис Вербов и его спутница все еще оставались внутри пористой горы, и что с ними стало, можно было только гадать. «Я пойду за ними», — решительно заявил Шторкин. «Остынь», — не менее решительно отрезал Лобанов. «Не хватало еще, чтобы и ты пропал без вести. Сообщим Брайдеру и решим, что делать дальше». «Давайте хотя бы оставим беспилотник», — взмолился лейтенант. «Если полковник выберется, дрон сообщит ему, что происходит и где мы». «Это другой разговор. Иван, Володя, займитесь беспилотником». Вскоре дельфиноподобный робот отделился от бытиплава и начал медленно наматывать круги вокруг конуса, ожидая появления водолазов. Краб заторопился к проходу между залами. Из мрака в глубине зала выплыл сгусток разлапистой тьмы и проводил аппарат внимательным безглазым взглядом.